Старый Михей, знакомый рассказчика, в свои 85 лет все еще работающий, после работы идет за 10 верст посмотреть поставленную сетку и возвращается с пустыми руками. Вся река выброжена, вся опустошена браконьерами. С этого начинаются у Михея воспоминания и размышления о том, как должно вести себя человеку, живущему от природы. «Татя, покойничек, с малым не твердит, — говорит Михей, — с леса бери, да и лесу пособляй». Сквозь старые охотничьи истории, которые он вспоминает, звучит одна главная мысль. «Раз ты не чист на руку, нечего тебе и в лесу делать. Лес чистоту любит». Для Федора Абрамова, родившегося и выросшего в лесном краю, для его героев судьба природных ценностей, в особенности родного северного леса, одновременно и общая, и глубоко личная забота. Сохранение и приумножение зеленого золота, умное, по-хозяйски осмотрительное его расходование — горячий патриотический долг. А для некоторых героев Абрамова в этом заключен весь смысл жизни. О таком неистовом заступнике леса речь идет в рассказе «Сосновые дети». В «Сосновых детях» есть такой эпизод. Рассказчик, навестивший своего старого друга, лесника Игоря Чернасова, полон тревоги о судьбе безжалостного рубаемого леса. Его валит могучая техника. Трелевочные тракторы, бульдозеры, могучие лесовозы, лебедки. «А нынешняя бензопила — дружба», — восклицает рассказчик. «Ими словно косами выкашивают леса. Страшная сила». Что же ей противопоставлено? Наивные, по его мнению, самоделки лесника Чернасова. «Да, немного, но восстанавливаешь лес такой техникой», — с грустью говорит гость, разглядывая неуклюжие и примитивные орудия, сделанные в местной кузнице из железного лома. Но что же он слышит в ответ? «Можно, Алексей, можно. И с такой техникой можно. Была бы только охота. Да и с мотыгой дедовской можно. Я вот тебе завтра на примере покажу». «Вот что главное. Была бы охота делать добро. Главное — сила, идущая изнутри человека, духовная инициатива, которой столь богаты любимые герои Абрамова». Игорь Чернасов прошел трудный путь. Он нашел свою дорогу вопреки многим стихиям жизни. И той стихии уголовной романтики, которая когда-то в юности подхватила его и пронесла через тюрьмы, и нынешней, окружающей его стихии человеческого равнодушия, какой-то ненависти к лесу, из-за которой он то и дело вступает в конфликт с браконьерами, и стихии выполнения планов лесозаготовок любой ценой. Так как же должен воздействовать человек на окружающий мир? Перед нами встает картина того, что было сотворено дедовской мотыгой, помноженной на подвижничество. Мы стояли на опушке осенника, и перед нами простиралась громадная равнина, ощетинившаяся молодым сосняком. Вдали, на западе, равнина вползала на пологий холм, и казалось, что оттуда на нас накатывается широкая морская волна. Это дело рук Игоря Чернасова. А вот другой питомник, созданный им. На гаре среди разрухи, побоища, учиненного лесоистребительной техникой, упорно течет струя живого. Я наклоняюсь к первой борозде. Рваные, обгоревшие корни по краям, следы тракторной гусеницы. Потом замечаю крохотный сантиметров два пучок темно-дымчатой травки, за ним другой, третий. И вот уже пучки сливаются в жиденький, кое-где искрящийся ручеек, робко крадущийся по песчаному дну борозды. Ручеек необычный, от ручейка пахнет смолой. Неужели так вот и начинается сосновый бор? Игорь Чернасов мечтает по всей Пиниге зеленую революцию пустить. И этот размах мечты соединяется у него с удивительной любовью и жалостью, русской жалостью ко всему живому. Нелегко, временами кажется просто невыносимо трудно складывается жизнь Игоря и его жены Наташи. Есть в ней нота трагизма. У них нет и не будет детей. На посадках леса Наташа подорвала свое здоровье. Нелегко им противостоять лесоистреблению.